Всем нужно что-то есть. Пазл складывается из разных осколков, и я теряюсь среди них. Тут и сверхсрочка, забросы, а потом и спокойная работа с документами, после ранения, в которой неожиданно нахожу себя. Это чуть припорошено пеплом, но тут же и яркая радость от появившихся друзей. Желание ими поделиться с папой и мамой, ведь они такие красивые. Виктор. Сквозь огонь прорывается огромный человек, в старомодных доспехах. От него идет дым, но он точно не пострадал. Потому что я так хочу. И пламя на секунду притихает, а фигуры становятся даже чуть менее осязаемыми. Виктор. Ты в порядке? Огромный человек берет меня на руки. Я это вижу и не вижу, но чувствую прекрасно. Тянусь к отцу руками. Я малыш. Все. Теперь точно все будет в порядке. Отец укутывает меня в плащ и снова влетает в пламя. Я заставляю огонь расступиться перед ним. Пока, лошадки. Еще поиграем. Пока, птички. Увидимся. Я отвечаю на немой вопрос пламени. Все. Выбрались, Вид. Теперь все будет хорошо. Слышу голос отца. Обещаю, Вид. А еще, это знакомый голос. Я его помню. Это же тот же голос, что говорил недавно со мной, внутри меня же. Ах. Буквально со свистом втягиваю в себя воздух и захлебываюсь в кашле. Ну ты че, Вид, не проснулся еще? Феофан заботливо толкает меня в плечо. Водички может, или на завтрак? А, слушай, Фе, а я какой дворянский титул имею? Ты же про меня знаешь больше, чем я сам про себя, кажется. Какой титул? Ты чего, вчера щупалец объелся? Так они вроде никаких приходов не вызывают. А пиво ты и не пил совсем. С тревогой смотрит на меня фей. Фе, поворачиваюсь к фею. Ты на вопрос ответь, а? Да с чего бы у тебя титул был? Ты маг, а титул, ну откуда? Ты ж подкидыш в академию, и живешь там уже лет 15. Ты чего? Не пугай меня так. Подкидыш, значит, 15 лет, значит, понятно. Эй, Витя, ты чего? Ты прям почернел весь. Ну, приснилось тебе что? С кем не бывает, пойдем лучше на завтрак, а? Там муха уже точно расстарался. Да, ты прав, нахожу в себе силы улыбнуться. Пойдем на завтрак, а ведь у меня была семья, и кто-то ее меня лишил, как и памяти. А там, может, и денег придумаем, как набрать. Пока не густо, конечно, идей. Фей резко меняет тему, а я вспоминаю вчерашний день. А, контракт же еще. Да, нужно его отработать, и, желательно, из академии не вылететь. Я слишком многого не помню в своей этой жизни, а вспомнить проще там, где я жил долго. Да и прошлое как-то вспоминается кусками, но теперь становится легче. Так, ладно, тру руками лицо. Ну, то есть вариантов у нас немного. Поворачиваюсь к фею, или в канализацию, или денег не набираем. Так, ну что ты заладил, много-немного, фея опять ворчит, утро чудесное испортил. Вот как после твоих слов завтракать, а? Предлагаю, никак, тоже встаю с кровати, все утро прикидываю, но с их ценами за мою работу либо в канализацию спускаться, либо на бандитов батрачить. А этого я даже касаться не хочу, от канализации хотя бы отмыться можно. Нет, ты что, как можно без завтрака? Феофан с ужасом смотрит на меня, не можно, сильно мотает головой, тьфу, нельзя, мы до канализации еще столько идти будем, успеем еще раз проголодаться, тем более, оплачено, ты что нашего хозяина расстроить хочешь, ну-ну, он, наверное, всю ночь не спал, думал, чем тебя с утра угостить, поддеваю фея, вот, ты понимаешь, не поддевается Феофан, сейчас поедим, говорят же, утро, после завтрака, мудренее, там и подумаем. Еще ж 3 дня минимум, может и наберем чего. Фей уже переоделся и убирает пижаму, он по плечи заныривает в свою сумочку, и это смотрится да нельзя странно, уже в который раз хочется понять объем его вроде как маленькой поясной сумки, мне кажется говорят как-то иначе, но ты прав, позавтракать не помешает, а в канализацию все равно дойдем только к обеду, киваю и резко поднимаюсь с кровати, спускаемся вниз и занимаем вечерний столик, мухи нет в зале, но почти мгновенно появляется помощник тавернщика с корзинкой хлебцев. Доброе утро, здороваюсь. Мы позавтракаем, и, наверное, сразу уйдем. Если вдруг у твоего патрона появились какие заказы для нас, мы бы рады были его увидеть. Я передам, кивает парнишка. Муха сейчас на заднем дворе, бочки принимает. Освободится, придет. Вам быстро, или подождете, оглядывает меня и фея. А можно что-нибудь сразу? А потом уже и остальное постепенно, Феофан не разочаровывает. Можно, но будет холодная каша с колбасой, ее можно жареную, это быстро. И квас он теперь холодный, Могу пиво еще, парнишка кивает, а потом и яичницу принесу. Попадешь к вам в дом, научишься есть всякую гадость. Машет рукой Феофан. Почему гадость? Обижается парень. Колбаса свежая, я вчера закупал, вкусная. Чего сразу обижать-то? Извини его, он на разносолах вскормленный, извиняюсь за Фея. При кухне всю жизнь жил. Да, кивает Юра, я так и подумал. Немного двусмысленно хмыкает себе под нос, добавляет чуть громче. Сейчас все будет. Фей уже не обращает внимания на парня. Он добирается до горбушки черного хлеба, увлеченно посыпает ее солью и начинает точить, не обращая внимания на происходящее вокруг. Я, пожалуй, потороплюсь, добавляет парень, кидая взгляд на Феофана. Муха действительно появляется не скоро. Мы уже успеваем и дождаться весь завтрак, и съесть его тоже успеваем. Утро доброе, здоровается Твернщик. Как спалось? Спал как убитый, откликается Фей. А что там со складами? Кому помощь надо? Устремляю на Фея вопросительный взгляд. Мы еще не успели обговорить этот момент, ведь, ну что, тебе так хочется в канализацию прыгнуть? Мне как-то не очень. Есть вариант отсрочить, чего бы нет. Вдруг, само потом как-нибудь образуется, оправдывается Фей. И в его словах есть доля правды. В канализацию нырять совсем не хочется, особенно после вкусного завтрака. А завтрак хоть и простой, но неожиданно вкусный. Муха на самом деле расстарался, получается. Гражданин, так сказать, не из простых, аккуратно начинает Муха. А мы любим сложных, подпрыгивает Фей. Куда идти? Вы бы с ним поосторожнее, что ли? Не лежит у меня к нему сердце, скользкий он гражданин, еще раз предостерегает Муха. Что ж, не всем быть хорошими и правильными, а деньги на дороге не валяются, да и предложений, где можно обзавестись серьезной суммой за небольшое время, у меня что-то не густо. Главный вопрос в складах, а не в отношениях и людях. Ладно, посмотрим. Выходим из таверны, особенно торопиться некуда, город небольшой, и до складов у стен идти все те же полчаса, да и то, потому что это дальняя часть городка. На полпути чувствую знакомый запах, выпечка и не могу определить, что еще. Хочется, чтобы он не заканчивался. Останавливаюсь буквально на мгновение, осматриваюсь, иду дальше, но запах никуда не уходит, словно следует за мной. Помимо звуков улицы слышу еще один, смачное чавканье. Фей жрет булку. Где только взял? У нас же еще денег нет. Ты что, украл ее? Озвучиваю первое, что приходит мне в голову. На всякий случай снова озираюсь по сторонам. Да ну, перевстань, отвечает Феофан с набитым ртом. Всегда нужно иметь невмного мивача на такой случай. Фей стучит себя по карману и откусывает большой кусок булки. Крошки падают на брусчатку, а я провожаю их голодным взглядом. А почему мне тогда не купил? Задаю логичный вопрос. Раз уж мы что-то вроде команды. Феофан дожевывает булку, глотает и резво отвечает. Если бы я купил, то у меня бы не осталось мелочи на другой такой же случай. Феофан немного мнется и добавляет. Поедим после похода в ратушу, сам же сказал. Вздыхаю. Фей в своем репертуаре. Возле небольшого дощатого здания у дороги трется потлатый тощий мужик. Может, нас ждет? Спрашиваю у Фея, но тот качает головой. Больше на щипача похож, чем на хозяина склада. Тут он, конечно, прав, но не до конца. Неухоженные волосы и клетчатая кепка несколько удивляют, но стоит опустить взгляд на брюки и обувь, сразу понятно, что мужик состоятельный, и этот диссонанс как раз настораживает. Зачем казаться беднее, чем есть, тем более так неумело. Возраст до 50, может, чуть старше. Морщин много, но явно не от особенно праведной жизни. Многоуровневые мешки под глазами говорят о том же. Вы от мухи, точно вы, Фей и маг, идите быстрее, выручайте. Крысы размером с собак, мешки прогрызли, бочки попортили, нет на них никакой управы, ничего не берет, ни сила, ни яд. Маги не хотят помогать, отмахиваются, бездушные черти. Так я охранников нанял, но крысы этих выжили. Без слов приветствия накидывается на нас потлатый мужик. Погоди, погоди, погоди, мужик, не гони кролей. Я, Феофан, а это мой маг, Виктор. Ты кем будешь? Под кем ходишь? Зуб даешь, что заплатишь за работу? Какие гарантии крысы уйдут? Деньги ваши, мешки и бочки целые, там сочтемся. Зовите меня как все в городе, гражданин. А вот теперь понятно, почему именно гражданином называл его Али. Странное погоняло. Да еще теперь понимаю, почему Муха назвал его скользким. Дело без договора не способствует доверию. Но, Конечно же, всегда есть нюанс. А откуда у тебя на винном складе мешки? Не успокаивается фей. А с какой целью интересуешься? Ты сюда вопросы пришел задавать или дело делать? Шипит гражданин. И мне это не очень нравится. Мы и отказаться можем. Пожимаю плечами. Ой-ой-ой, дорогой друг, ну не откажи в помощи. У мужика резко меняется поведение. Какой-то он непостоянный, что ли. Словно Джокер, меняющий маски, которые еще и контролировать не умеет. У меня ведь сплошные убытки из-за этих тварей. Смерть мне без вас, долгая и голодная. Выручайте, парни. На лету переобувается гражданин и смотрит умоляющими глазами прямо в душу. Взгляд мне его тоже не нравится. Двоекодышащий такой мужичок. Давай тогда за склад, 3 золотых, предлагаю свой вариант. Дам 7 золотых, но за 2 склада. Делай что хочешь, лишь бы хвостатые ушли. Ни секунды не спорит потлатый. Странно, впервые с нами никто не торгуется в этом городе. Да и с 2 складами особо не обеднеешь. Даже, если придут монстры размером с гоблинских крокодилов. Ну и задачка. Глава 11. Ты крыс видишь, а они есть. На склады спускаемся в полной темноте. Гражданин даже не удосуживается нам выдать лампу. Действительно, что это я? Маг же, значит, справится. Лестница угрожающе скрипит и хрустит. Сам мужик за нами не идет. Давайте, удачи вам, и не попортите мне там ничего. Слышу его голос за спиной. Зажигаю на руке фаербол уже внизу. Огромное полупустое помещение озаряется дрожащим светом. Никаких крыс не видно и не слышно. Тишина и покой. Зато стеллажи и полки забиты до отказа. Рядом с входом целый подвес забит длинными тонкими кусками сухого мяса. Рядом, такой же, но там уже плотно стоят короба. Помимо бочек с вином, в углах валяются серые набитые мешки. Только один прогрызен, из него на пол ссыпается горка пшена. Все навалено довольно бессистемно. Словно внутрь заходили, находили место, примерно с похожим товаром, и запихивали туда же. Больше криков и причитаний было, чем проблем. «Ты крыс видишь?» Задаю риторический вопрос. «Вижу только много продукции, которой тут быть не должно, а больше ничего», ухмыляется Феофан и разворачивается обратно к лестнице. «Ты куда?» Удивляюсь и чуть притормаживаю его. «Как куда?» «Наверх. Нет крыс, нет проблем. Все, считай, сами сбежали». Феофан пожимает плечами. «Так не пойдет. Нет проблем, нет денег». Парирую и думаю на ходу, как найти вредителей. Идеи есть, как понять, куда делись крысы. Следы-то, киваю на погрызенное, есть. Откуда? Ты же маг. Ну, можешь вызвать кого-нибудь. В смысле, вызвать кого? А я откуда знаю? Ведь, ты постоянно это делал, когда тебя в подземелье Академии отправляли. Так что и сейчас, сделай, да и пойдем. Так, давай поподробнее, Фе, пожалуйста. Ну тебя в подземелье библиотеки разбирать старье отправляли, пока это самое старье не закончилось, и вода подземельями не пошла. Я ж тебе рассказывал. Нет, ты говорил, что со мной познакомился, когда я разбирал завалы. Ну вот, я про это же, пожимает плечами фей. И вообще, может, свет включишь, хм, не могу, с темы не уходи, пожалуйста. И как часто я, так сказать, разбирал завалы, так, наверное, последний год и разбирал. Кроме тебя никто не соглашался. Фей ставит свой щит и сильно увеличивает его яркость. На складе словно загорается солнце. Маленькое только. А ты спускался и разбирал. Ну, а меня к тебе пристраивали, чтоб не убился. Там же разное из подземелий лезет. Крысы, в основном. Но пару раз и слаймы вылезали. Я ж говорил уже, ведь. Так, и что я делал? Сначала, ничего, а потом как-то начал кляксу какую-то вызывать. И все как отрезало. Больше нас не беспокоили. Я тогда даже полюбил к тебе ходить. В тишине можно было пирожки есть. Столько, сколько хочешь. И никто над душой не стоял. Фей мечтательно закрывает глаза. Вот и сейчас, вызови своего духа. Да и пойдем, говорит фей так, будто это будничное дело. Так, неожиданно. Но, похоже, есть надежда на автоматизм. Так же как с зарядкой и фаерболом. Частое использование может оставить след, а ручки-то зачастую помнит. Расслабляю кисти и представляю ритуал, как это могло бы быть. Результат нулевой. Задаю себе самому вопрос про ритуал вызова. Представляю, что я читаю инкунабулу про ритуал. Нет, результат не меняется. Нет, я не так подходил к тем вещам, что всплывали недавно. Я просто их начинал делать, и они подхватывались телом и потом уже сознанием. Феофан, не помнишь, а с чего я начинал вызывать того духа? Снова обращаюсь к фею. «Не, ну откуда? Я за тобой не следил особо». Фей чешет голову и пожимает плечами. «Нужен ты мне больно был. Ну, разве что, ты всегда разминал пальцы вот так». Фей показывает сцепленные в замок руки и выворачивает их ладонями наружу. «Кстати, действительно, очень помогает, когда руки устают». «Спасибо», задумчиво говорю. «Значит, руки». Сцепляю в замок кисти и даю телу самому вывернуть их. Потянуться чуть, а потом правая рука сама делает сложный жест, и на полу очерчивается круг из фиолетового огня. В голове снова на секунду появляется страничка, и словно расползается от времени. Похоже, я довольно много интересного в этой куче макулатуры прочитал. Не зря занимался разбором. Эки я продуманный парень был. «Привет, Витя». В кругу появляется бесформенная клякса. «Привет». Пытаюсь также без слов ответить этому в круге. То, что первая мысль, не моя, очевидно. Сказал же, вслух говори. Мысленно я тебя вообще не понимаю. Как жизнь? Все еще поговорить ни с кем? По-разному, знаешь ли, по-разному. Аккуратно говорю кляксе. Фей удивленно переводит на меня взгляд и делает шаг от круга, ближе ко мне. Ну, что сегодня? Опять грызунов погонять? Хорошее дело, они у тебя вкусные. Только у тебя в последний раз сил было мало, чтобы я подольше в твоем мире побыл. Может, все же согласишься на мое предложение, а, сегодня также. Два соседних склада, соединенные между собой. Нужно защитить сохраняемое здесь от всех вредителей, формулирую задание. Формулировку сменить не хочешь? Чувствую, как клякса усмехается. Нет, специально так сказал. Значит, от всех вредителей, кроме времени, тут я не помощник. Да, от всех, кто решит поживиться содержимым склада. Какое хорошее задание, а энергии хватит меня столько тут держать, а можешь посмотреть самостоятельно, хватит ли, легко, разрешишь, только сначала смотри, как я теперь умею. Клякса собирается в маленького черного котенка с красными глазами и, кажется, с маленькими кожаными крыльями за спиной, хотя, нет, крылья вроде привиделись или нет, красивое существо, наклоняю голову, не, ну на самом деле, красивое. Ведь, а ведь, фей делает еще шаг назад, только имя ему не давай, пожалуйста, а как бы ты меня назвал, со сдержанным интересом спрашивает котенок, очевидно, что фея он не слышит, пока не знаю, спокойно пожимаю плечами, так что по поводу сил, да хватит, котенок разочарован, но не сильно, с последней нашей встречи ты как-то в силах подрос, может, даже на порядок, сейчас ты эту мою форму в мире сможешь держать без ограничения по времени. Котенок садится у края круга и начинает вылизываться. Мне матрица существа очень понравилась. Самодостаточный, красивый, умный, ну и так далее. Я решил, что мне подходит. Похоже, согласно киваю я. Сколько времени тебе нужно, чтобы вычистить оба склада? Котенок перестает вылизываться и неотрывно смотрит на меня. Час вашего времени. Но ты говорил, что склад нужно будет охранять. Я буду потом возникать, когда появится любой вредитель. Пока ты даешь энергию, конечно же, договор, он честный, да, я вижу, усмехаюсь, второй смысл считываю сразу, я ж сам его в формулировку закладываю, договор, фиолетовое пламя опадает, котенок делает пару шагов ко мне, а потом сворачивается в точку и исчезает, а я начинаю чувствовать, где находится это существо, что оказывается довольно неожиданным для меня, вот прямо как с браслетом. Только с этим котенком я именно чувствую его перемещение, а не точку привязки. Словно на чуть-чуть я сам становлюсь этим существом. Котенок молнией проносится по складам. И я даже смогу показать точно те пару-тройку мест, где были мыши. И что-то неуловимое еще. Поймать образ уничтоженного мне не удается. Только удовольствие монстрика. Словно он облизывается. А потом котенок исчезает в мелких проходах под складами. Ведь мы, кажись, не того призвали. Давай по-быстренькому отсюда свалим. Глаза Феофана сверкают в темноте. Почему ты так считаешь? Уточняю. Потому что у этого есть форма. А, значит, и сознание. Фей дергает меня за штанину. Слушай, пойдем, а? Он же с тобой говорил. Мне же не показалось. Говорил. Мы даже заключили договор. На эти конкретно склады. Да, фей аккуратно выкладывает кусок копченого мяса, что мы видели у входа. Это хорошо. Может, пойдем? Дожидаться результата не будем, удивленно смотрю на фея. А что, есть сомнения? Фей делает еще шаг к лестнице. Пойдем, а? Да, вообще-то нет. Действительно, пойдем. Мысленно привыкаю к монстрику, который под складами разворачивает прямо войну против кого-то. Ну, за час точно справится. На выходе нас встречает все тот же потлатый мужик. Ну что, получилось? Спрашивает с надеждой. Получилось, получилось. Давай деньги, да мы пойдем. Нет там больше крыс. И не будет, торопит фей мужичка. Это сейчас крыс нет, а ежели вернуться, поживем посмотрим. Если через месяц не придут, вам заплачу. Но заплачу 3 золотых. Фальшивая улыбка на лице мужика сменяется недоброй усмешкой. Тогда 6 за 2, но нам через месяц уже не надо, нам сейчас надо. Феофан вступает в спор, а я просто получаю подтверждение своему предчувствию. Даже слегка киваю сам себе головой. Обманул нас мужик. Ну, ему так кажется. Усмехаюсь про себя. Ага, 3 золотых за 2 склада. Так как же тона нет, лениво сообщает мужик и видно, как внутри радуется удачной сделке. Мы так не договаривались, спокойно говорю и наблюдаю реакцию Потлатова. А мы вообще никак не договаривались. Бумаг нет, ничем не подтверждено. А будешь припираться, и через месяц не заплачу. Здесь у меня закрадываются большие сомнения. Уверен, через месяц он тоже не предполагает оплачивать работу. Не буду, хмыкаю. Поднимаю Фея в переноску. Мы у мухи остановились. Как поймешь, что крыс на складе нет, добро пожаловать. Мы там еще 2 дня. Обязательно приду, господин Мак, чуть кланяется Потлатый. Обязательно. Ждите с нетерпением. Ухожу. Ведь, ну ты чего, фей пытается развернуться в переноске. Он же не придет. Вот как есть не придет. Вжарь ему молнией промеж глаз, сразу заплатит. Ты ж Мак. Ага, а вон те 3 стражников. Киваю на противоположную сторону улицы. Очевидно, просто так здесь остановились. Просто постоять, поговорить о жизни. Какие? Фей дергается. Ну сейчас их проходить будем, увидишь, хмыкаю. Ну и что, это же просто стражники, а ты маг. Я маг без жетона, фе, улыбаюсь. Нас же охранник у поля дирижаблей прямым текстом предупреждал. Помнишь, а бесплатная магическая сила городку крайнему очень нужна. Я даже могу тебе процитировать положение о неспровоцированной агрессии со стороны господ магов, в сторону купцов, мастеровых, солдат и иных неодаренных, находящихся при исполнении их обязанностей, за исключением трактирщиков и иного разбойного люда. Хочешь? Верю, верю. Отмахивается фей. Ты по памяти весь этот кодекс прочитать можешь. Но жалко-то как, какой-то плешивый торговец. Да придет он к мухе, придет. Спокойно прерываю фея. Лучше скажи, как нам к ратуше пройти? Я немного заблудился. Зачем нам туда? Эй, ты чего? Мы ж вчера работу выполнили, а немного денег нам очевидно не помешают. Точно, как я забыл, и к мухе потом зайдем, перекусим, да, и к мухе, да, так куда, как думаешь, так, фея осматривается, в соседний переулок налево ныряй, и где-то там должна быть центральная улица, видишь, народу сколько оттуда идет, а по улице мы на площадь быстро дойдем, и получаса не пройдет, от складов до ратуши идти оказывается прилично, хорошо, хоть городок маленький и по нему пешком вполне реально ходить, был бы больше, рехнулись бы. Переулками весь путь пробегаем минут за 15. По пути к нам пристает чумазый пацан. Рядом с ним трется еще более маленький и не менее чумазый щенок. Вижу, как фей достает из сумки запасы еды и дает бродяжкам. Пацан улыбается и кидает пару слов Феофану, но я их не слышу. Кажется, поделился важной информацией. Ну, или просто поблагодарил. Хорошая примета, сделать добро перед важным делом, гордо поясняет фей. Глядишь, плюсик в нашу карму заработал. Может, денег чуть больше дадут или дельце какое выгодное подкинут. Усмехаюсь. Этот малый ничего просто так не делает. Ну что, предлагаю забрать честно заработанные. Обращаюсь к фею перед входом в ратушу. Почему бы и нет? Одна гнилая тыква в кашу дважды не попадает. Или как там говорят. В общем, денег должны выплатить. Дорогу мы сделали как-никак. Про разобранные дома в контракте ни слова не написано. Вслух размышляет фей. Давай про дома ты упоминать не будешь. Ладно, хмыкаю я. Если клерк сам заговорит, тогда да, а так, пусть между собой сами разбираются. Мы тут с тобой гости. Фей кивает. Перед ратушей небольшая, но довольно плотная толпа контролируется всего одним охранником. Удивляюсь, но иду к входу. Куда прешь? Привычно уже говорит охранник, даже не поворачиваясь. Не видишь? Пока закрыто. В очередь. Люди в толпе немного волнуются, но в принципе, с пониманием относятся к действиям охраны. Сквозь большие двери вижу, что действительно, Никого из посетителей внутри нет, но вроде бы вчерашний клерк на месте. Касаюсь плеча охранника. С магическими контрактами тоже сюда же, тоже не пускают. Тот с удивлением разворачивается, и тут же расплывается в улыбке. А, нет, конечно, господин маг, вам же отдельно. Проходите, машет рукой. Извините, что не признал. Пожимаю плечами и прохожу с феем в зал. Еще успеваю услышать, как охранник с кем-то вяло переругивается. Так маг же, у них свой отдел. Станешь магом, Матиус, и тебя пущу. А пока стой, они никак открыться не могут. Как скажут, так я и открою. Жди. За конторкой снова сидит тот самый мужик, который занимается магическими контрактами. Создается ощущение, что с прошлого раза ничего не изменилось. Суета вокруг его совершенно не касается. На лице мужичка тоже спокойствие, движения плавные и неторопливые. Чего не скажешь обо всех остальных в здании. Работники бегают туда-сюда с большущими глазами, в которых читается страх. Процесс скипит, но все выглядит довольно сумбурно. Говорил же, благодаря мне удача на нашей стороне. Радуется фея, тычет на единственную открытую конторку. Остальные окошки, где обычно сидят клерки, закрыты. Зато нужный нам конторщик сидит вполне расслабленно и в ус не дует. Складывается ощущение, что к общему делу он не имеет никакого отношения. Он тут сам по себе. Сегодня пока все закрыто. Скучным тоном сообщает охранник внутри зала. А мы не совсем в ратушу. Нам вон к тому человечку. Показывает фей на конторщика. Охранник будто загружает файлы в голове и медленно переваривает информацию. Так это ты, маг без жетона. Мужик поворачивается теперь ко мне. Видно, как он доволен сказанным. Давай, проходи. И фей пусть сам летит. Не положено у нас, словно извиняясь, кивает на переноску. Прохожу. Вытаскиваю фея из переноски. Ничего, это обычное дело, кивает фей, вообще не пытаясь протестовать. А что охрана узнает, это нормально. Охранники те еще сплетники. Они на час пересекаются со вчерашней сменой и успевают обсудить все. Вообще все на свете, вплоть до сапог, в которых приходят видные люди. А маги тут все же редкость. А ты еще и новый. Феофан похохатывает и целеустремленно шагает впереди, иногда подлетая на шаг два. Клерк замечает нас, и его спокойное лицо принимает заинтересованный вид. «Здрасте, здрасте, уже что-то выполнили, если пришли сдать задание обратно, так просто не выполняйте и все, я отчетность переделывать не буду, просто через месяц новую карточку заведу». Клерк будто готовится к защите, но я успеваю его заверить: «Выполнили, ничего возвращать мы не собираемся, вот, дорогу немного починили». Протягиваю мужичку контракт. Клерк быстрым взглядом пробегается по бумаге. Его брови поднимаются в удивлении и опускаются. Глазам своим не верю. Ровный тон клерка меняется в сторону восхищения. Эту дорогу уже несколько лет чинит, и всякий раз не до конца. А у вас тут отметка о полном соответствии. То есть, следящий амулет признал дорогу годной к эксплуатации даже не на 80%, а на 99%. Отлично. Почините остальную также. Добавлю золотой. С чего такая щедрость? Удивляюсь. Так премия же, в свою очередь удивляется клерк. За нее не брался никто давно, и все тут. Так что снять долгострой с баланса — это важно. Феофан не успевает открыть рот, опережаю его. Просто нужно было найти первоисточник проблемы. Дорога как новая, можете убедиться. Контракт заверен. Конторщик снова проверяет контракт. Смотрит печать на свет и достает из ящичка на столе три монеты. Теперь настало мое время удивиться. На ящике нет ни замка, ни защиты. И как он только не боится хранить деньги таким образом. Остальные участки дорог точно оставлять за вами, еще раз уточняет конторщик с надеждой. Ну, хорошо, два золотых дополнительно, оставляйте, вздыхаю. Попробуем починить. Тогда два золотых дополнительно, вносит правки в контракт клерк. Если закончите в ближайшие 5 дней, договорились. Глава 12. Откуда кости? Из ратуши мы выходим почти к полудню. Очень легко определяю этот момент по синему светилу. Оно восходит позже, это я надолго запомнил, благодаря озеру с монстром. Так что опять замечаю эти полчаса, когда пропадают тени и становится тревожно. Но местные совершенно не обращают на это внимания. Да что местные, фей тоже в этот раз совершенно не беспокоится. Хотя за городом в это время, он заметно нервничает. Но нет худа без добра. Щупальца не только пригодились для обмена, так еще и вкусными до чертиков оказались. Ладно, сначала разберемся с дорогой, потом двинем дальше, прикидываю будущие планы. Ведь, Ты поесть обещал. Работа без еды не клеится совсем. Мне как защитнику нужно больше, чем тебе, принимается за свое фей. Мы же только недавно завтракали. Удивляюсь я, да и завтрак сытный. Муха не пожалел. Это был первый завтрак. А как же второй? А полдник, перечисляет Феофан. А после ужина, стало быть, поужин обязателен? Подначиваю мужичка. А как без поужина? На голодный желудок спится плохо, кошмары снятся. Ведь, ну ты совсем себя не бережешь, да и меня заодно. Не надо так. Пошли, перекусим. Фей кивает в сторону таверны. Тем более, тут два шага всего. Ладно, проще согласиться, чем дальше спорить с феем. Да и карту с заданием развернуть удобнее на столе, чем стоя на улице. Таверна встречает нас аппетитными запахами выпечки. Юра появляется из ниоткуда и спрашивает, чем могу помочь. У нас пирог тыквенный почти готов, и гороховая похлебка уже настоялась. А какой завезли эль в новых бочках. Ух, а пока никого нет, я быстро обернусь. Все неси. У фея загораются глаза. Эля две кружки. Мне лучше ягодный морс. Пиво с утра не пью, отказываюсь я от второго эля. Так я тебе и не беру. Юра, две кружки эля и по порции всего, что ты там перечислил из еды, повторяет фей, а потом кивает на меня. И один морс. Никак не привыкну, что он столько ест. Вот куда, пока фей раскладывает салфеточку на коленях, разворачиваю карту с заданием. Предлагаю уже сделать грязное дело и успокоиться, озвучиваю свое предложение вслух. Избежать чистки канализации не получится так и так, прикидываю суммы. Ладно, на билет мы заработаем, кажется, с учетом складов, правда, без них, 18-20 золотых наш предел. Ведь, ну ты опять за столом решил это обсудить, у нас же еще 4 участка дороги и премия. Зачем нам это гиблое место? Возмущается фей. Чтобы поехать в другое гиблое место? Забыл, да с тобой мы всегда за столом, смеюсь, вариантов-то нет, если хотим попасть в академию, конечно, так-то да, можно, вон, зарядкой зарабатывать, через месяц домик купим, или нет, качаю головой, думаю, через месяц мы куда-нибудь в другое удобное помещение переедем, с решетками на окнах и едой по часам, а повод нам организуют, вон, сегодня уже первые звоночки пошли, Витя, ты перегибаешь, маги нужны в крайнем, не будут нас так подставлять. Нет, фей, он не перегибает. Привет, Вить. С двумя кружками эля и ягодным морсом к нам подсаживается Али. Наши маги в конкуренции не нуждаются. Это пока им не до вас, да может и потом не будет. Но если надолго задержитесь, они точно поинтересуются, куда исчезают дорогие контракты. Нет, фей, городок это их коза, и они ее доят. Даже не сомневайся. Обращается ко мне, как склады. Пока так себе, усмехаюсь. Гражданин себя самым умным назначил, ну пусть пока, не связывайся, парень, говорил же, что он скользкий тип, с другой стороны, вперед он вам денег и не дал бы, точно, ну, в следующий раз, если будешь с ним работать, за этот заказ денег стрясешь, не переживай особенно, он жадный хмырь, опять к тебе прибежит, ценник-то в половину от городских магов, сейчас подумает, и прибежит. Киваю, но тему не продолжаю. Мы хотим закончить ремонтировать дорогу. Это вот тут. Показываю пальцем на карту. Еще два места тут, и неподалеку от твоей таверны. Кстати, кусок еще. Хаем, вот эта точка у восточных ворот будет. Показывает на карте Муха. Киваю. С интересом жду. Хотел вас попросить об одном маленьком одолжении. Можете захватить с собой небольшой сверток. У меня знакомец один рядом с воротами живет. Трактир держит, ему нужно передать, выкладывает свою просьбу Али, захватим, чего бы не захватить, Феофан немного на кураже, но я с ним полностью солидарен, вот спасибо, выручили, тавернщик подает знак Юре, и тот приносит небольшой сверток, коричневая бумага громко хрустит в руках Феофана, пока тот прощупывает, что внутри, колбасу на пробу отправляю, я с охотниками еще со времен таверны в пригороде работаю, плюс мой рецепт мяса. Думаю, ребятам предложить, может у них тоже пойдет, Муха ухмыляется, вот сейчас и вам настругаю, Юр, сделай, хорошо, парень быстро бежит на кухню и через минуту возвращается с разрекламированной едой и с тарелками разного мяса, вот это я понимаю, причмокивает фея добреет на глазах, пока я кручу в руках неизвестный сверток, Феофан придвигает к себе мою тарелку и поднимает умоляющие глаза, ты же вроде как не любишь такое, эй-эй. Куда разошелся, с чего бы, чуть тяну тарелку на себя, Придерживаю на всякий случай ее рукой. У тебя, вон, обед стынет. Муха посмеивается. Самое темное, это медвежье мясо. Оно всегда темнее кролитины. Волокна немного рыхлее и грубее. Само мясо мягкое и немного сладковатое, рассказывает тавернщик перед тем, как угостить нас аппетитными кусочками. Также его можно узнать по характерному запаху. Мускусный и сладковатый. Этот медведь питался растительностью, кореньями и ягодами, сам его видел. Вот теперь пробуйте. Слова мухи меня интригуют. Наверняка он в тесной связи с охотниками, раз так много знает о мясе. Еще и медведя видел. Надо иметь это в виду. А вот лосятина. Тавернщик протягивает вторую тарелку, и мы с Феофаном берем еще по кусочку. Тоже отдаленно напоминает кролитину, однако, можно почувствовать характерную кислинку. Кислинки у клюквы. А это мясо как мясо, тщательно пережевывая, подытоживает фей. А это что такое? Феофан показывает пальцем на розоватые кусочки. Кролы. Пожимает плечами тавернщик. Так отнесете? Конечно, соглашаюсь. А чего не сам? Да когда? Качает головой Али. Даже Юрку не пошлю. Некогда совсем. Это сейчас никого нет, а вот еще пара десятков минут, и после вторых колоколов как на обед все пойдут. Тут присесть даже не успею. Да и колбаса как раз поспела, а тут вы в те же места идете. Ну вот, сглазил. В таверну заходит компания работяг, и Али сразу же возвращается за стойку. Фей быстро приканчивает обед. Обе тарелки мяса и обе кружки эля. Начинает нездорово посматривать на сверток. Фя, к тебе в сумку влезет? Переживаю за собственность трактирщика. Конечно, вздыхает. Давай положу. Забирай. Пододвигаю сверток. Ты готов? Да, ведь. Пойдем, поднимается фей. Нас ждут великие свершения. Из таверны выходим неспешно. Складывается ощущение, что после второго завтрака фею положен еще и второй сон. Настолько неохотно, нога за ногу, ползет фей. Он и так росточку-то небольшого, а в таком темпе мы вообще никуда не придем. Да и, к сожалению, дорога сама не починится. Вперед, Феофан. Первая часть дороги совсем рядом с таверной. Кажется, где-то здесь. Я останавливаюсь и собираюсь свериться с картой. Фей отлетает на пару метров за угол таверны. Видимо, ногами идти совсем лениво. Я нашел. Появляется фей из ближайших кустов. Смотрю на него и совсем ничего не понимаю. Здесь раньше проезд был на соседнюю улицу. Потом ливень, ветра, непогода. Завал разбирать не стали, а участок дороги со временем зарос, рассуждает фей. Жителям приходится полулицы объехать, чтобы попасть в соседнее здание, считай. Заглядываю. Ну да, кусок брусчатки словно разбомблен. Да там и дороги-то нет. Не знаю, что здесь происходит, но вместо проезжей части тут заросший бурьяном участок сзади таверны. Удивительно, ведь центр города все же. С другой стороны, место тут действительно неприметное. Разворачиваюсь к напарнику, а тот сидит прямо на брусчатке и тяжело дышит. «Ты чего?» – спрашиваю фея, который в ответ только кривит лицо. «Чет живот разболелся, ведь, ух, больно как, вечно халявное мясо боком вылазит. Все, не могу идти», – отдувается фей. «С чего, фея? Я же вместе с тобой ел, столько же». Прислушиваюсь к ощущениям, легкая тяжесть и больше ничего. Хотя, фей молотит как бы не вчетверо против меня. Не мудрено, что его немного припирает. Но вообще, я удивлен, конечно. Думал, жрать он может всегда. А оказывается, какой-то предел все же есть. Ладно, залезай. Протягиваю Феофану переноску. Тот на мгновение забывает обо всех недугах и радостно засовывает ноги в отверстие. Пойдем искать управляющую статую этого участка. Она как раз на соседней улице должна быть. Вот это ты, человечище, Витя. А ведь я знал, что на тебя можно положиться, благодарит фей. Ладно, пусть висит. Так я думаю ровно до внезапной, но вполне ожидаемой встречи. Навстречу, уверенной походкой, идет мужчина. Идет он, словно ему принадлежит улица. Ну, как минимум, эта часть. Мужик хорошо выглядит. Очень аккуратно подстрижен, ухожен, в костюме с иголочки. Но главное, он идет не один. Вокруг человека порхают феечки. Сразу три штуки. «Ой, давай в другую сторону», – просит Феофан и чуть пихает меня в ребро. «Зачем?» – успеваю удивиться, как мужик нас замечает. «Я смотрю, в нашем городе новый маг. Неужто молодняк направили на практику?» – громко со смешком спрашивает мужик в костюме. «Иди с миром, добрый человек, не до тебя сейчас», – несколько злобно отвечает фей, пытаясь выбраться из переноски. Мужчина подходит еще ближе и останавливается напротив меня, будто оценивая. Вокруг щебечут целых три феечки с разным цветом волос. Феофана, собственно, как и своих феечек, мужик полностью игнорирует. «Ой, девочки, смотрите, какой пухлиш!» — тоненьким голосом сообщает блондинка. Пока остальные феи смеются, Феофан выпрыгивает из переноски. «У меня просто кость широкая!» — парирует он и тут же достает из кармана зубочистку. «Крылышки не выдерживают новую диету», — поддевает рыженькая феечка. Фи жует зубочистку и надувает щеки. Лицо краснеет, а в голосе проскальзывают недобрые нотки. «Если это такие заигрывания, то у меня уже есть дама сердца», — вместо взаимных оскорблений выдает Феофан. «И, вообще, у меня крыло сломано». Я удивляюсь, но не вмешиваюсь пока. Меня больше интересует уверенный мужик. Ведь, судя по феям рядом, он маг, первый маг, которого я встречаю в этом мире. «Где же ты так своего защитника покалечил?» Хотя, выглядит он довольно здоровеньким, смеется маг, а феечки хором подхватывают его шутку. «И упитанный!» — выкрикивает русая феечка с двумя косичками и прячется за спину хозяина. «В каком-то смысле, это так, соглашаюсь с первым вопросом мага. В принципе, он имеет право спрашивать, кто я такой, а какая цель вашего вопроса? Что ж ты такой ершистый?» — усмехается. «Время есть, не сейчас», — слегка улыбаюсь. «Приходите в таверну Мухи, завтра с утра, тогда точно будет». «Договорились, маг без жетона», — хмыкает мужик. «Только ты тоже не убегай, хорошо?» «Вот точно не собирался, маг с жетоном», — усмехаюсь в ответ. «Негатива к мужику у меня нет, несмотря на поддевки феечек, а вот вопросы, точно есть». «Бери выше, парень», — смеется в ответ. «Маг по распределению, но я подойду, до встречи». Раскланиваемся. Маг, посмеиваясь, идет дальше по своим делам. Феечки, щебеча, вылетают из-за спины мага, куда только что прятались, и начинают кружиться вокруг. Феофан раздраженно выдыхает. «Мда, мне срочно нужно заесть, стресс». Фей лезет в сумку и достает сверток Али. «С ума сошел, нам нужно передать колбасу тавернщику». «Забыл, стараюсь отобрать сверток, но Феофан ловко уворачивается». «Это ты с ума сошел, назначаешь встречи непонятно кому. Ты хоть видел, сколько у него фей?» — отвечает запыхавшийся Феофан. «Мы просто поговорим». «Ну-ну», — хмыкает фей и подлетает на небольшую высоту, чтобы уберечь колбасу. «Ты же говорил, у тебя крыло сломано», — замечаю я. «Где?» — удивляется и пытается обернуться Феофан. Выхватываю сверток. «Фе, это не наше. Мы подрядились доставить его в целости и сохранности». Тыкаю пальцем фея в лоб. Феофан сводит глаза в одну точку на палец. «И крылом займись, раз сказал», — хмыкаю я. «Да преувеличил чутко, с кем не бывает. А чего они доколупались?» В голосе фея звучит неподдельная обида. «То есть в переноске катаешься только ты, не так ли?» Уточняю сразу же один момент. «Что-то я не заметил у мага никаких таких приспособлений. Что ты хочешь услышать?» «Да, я боюсь летать. Это или может тебе всю историю рассказать, как я в детстве с высоты навернулся?» Стараюсь подобрать слова, чтобы сбавить напряжение, но не успеваю. На тротуар с характерным звуком падает то ли монета, то ли жетон. Тяжелый. И, кажется, золотой. А падает он точно из свертка. «Так, серьезно смотрю на фея. Жетон подобрал, и в сверток. На, убираешь в сумку и не достаешь без моего разрешения. Вопросы?» Фей тут же пикирует за жетоном и выполняет весь проговоренный алгоритм. «Ну что ты, что ты? Ну пошутил я, пошутил». Приземляется на брусчатку. «Может сначала к старому Нилу зайдем?» «А, к старому Нилу зайдем сразу, как работу сделаем». Не поддаюсь я на предложение. Никуда он не денется. А лавку я тоже вижу. Проходим мимо лавки ювелира. Каменную статую находим сразу же. Она зарасти не успевает, и на фоне зелено-фиолетового бурьяна вполне себе выделяется. Кладу руку на статую амулет. Тут же понимаю объем работы. И совершенно ему не удивляюсь. Намного меньший, чем недавно с прудиком. В щит втыкаются несколько десятков иголок. Стоп, в щит, удивляюсь. Отдергиваю руку. Передо мной, в радужном щите фея, висят десятка-полтора длинных древесных игл. Хм, очень вовремя. Непонятно, что делает эта агрессивная флора в центре города, а ведь в зарослях нет никакой живности. Статуя точно бы показала. Ну, как бы причину, почему тут никто не ходит, мы нашли. А вот почему ее никто не убирает, нет. Задумываюсь на пару секунд. Ладно, но вопрос к местным магам у меня добавляется. Это же опасная штука вроде бы. Ведь, Ты бы убрал заросли сначала. Фей серьезен. Нет, держать щит я не устану, но а вдруг кого заденут, пока ты чинить будешь? Согласен. Кидаю в заросли фаербол. Каст мгновенно проделывает просеку в бурьяне, но ничего не загорается, только осыпается пеплом. Создаю огонек побольше, задерживая его на руке и накачивая магией. В этот раз просека становится больше, а щит сереет от числа иголочек. Передергиваю плечами. Хорошо еще напрямик недавно не пошел. Дальше кастую непрерывно. Шарики огня из заросшего участка дороги создают недавно оставленное поле боя. Оно покрывается пеплом, в который превращается бурьян. Нудно, но других огненных техник я не помню. Работаю этой. Тем более, что результат вполне приемлемый, а я даже не устаю. Первые пару минут ползучая флора еще сопротивляется, словно у нее есть разум. Но время работает в данном случае на меня, так что вскоре в проходе не остается целых растений, только тлеющие камели кустов и запах гари. Кладу руку на статую и снова подаю магию. В этот раз даже нет смысла сильно концентрироваться, и так вижу подпрыгивающие камни. Быстро, спокойно, дорога превращается в кипящую каверну. Миксер из камней в секунды перемалывает огромный корень под дорогой и выдавливает все лишнее из-под брусчатки наверх. На поверхности брусчатки остаются куски костей и черепов, одежды, да даже ржавые остатки лезвий поднимаются со дна ямы. Интересно, Али знал о могильнике на своем заднем дворе? Вряд ли, думаю. Недавно же открылся. Фя, позови муху, хорошо? Фи молча кивает и низко-низко летит над еще шевелящейся брусчаткой. Благо, тут лететь напрямую 30 метров, не больше. Камни ровными рядами почти встают на свои места, когда на зады своей же таверны, торопясь, почти выбегает муха. Ведь что случилось? Удивленно осматривается. А где заросли? И откуда тут такая груда костей? Вот именно эти вопросы задай, пожалуйста, стражи. Ладно, мне еще 3 адреса сегодня чинить, говорю мухе, визируя на дорожной статуе контракт. Артефакт опять подтверждает 99% готовности дорожного полотна. Вот и отлично. Если я останусь, меня замурыжат всяким ненужным, а у меня времени в обрез. Тут довольно очевидно, что кости не один месяц в этих зарослях лежали. Так что к тебе вопросов немного должно быть. И заросли я сжег, поэтому тут такой запах гари. Дополняю мухе картину. Все, мы пошли. Если страже будут нужны мои показания, пусть вечером ловит меня в таверне. Сейчас не до них вот вообще. Хорошо, ведь, скажу, вздыхает тавернщик. Видимо, опытным взглядом прикидывает количество костей. А тут человек 8-10 лежит. Муха понимает, что скорее всего, ему подкинули долгое такое разбирательство. С другой стороны, после разбирательства тут откроется проход. Я уже вижу, как Али сразу прикидывает, как сделать из выхода на задки таверны летнюю веранду. Это же дополнительные посетители. Понимаю. Фя, давай быстренько к старому Нилу, и потом по остальным адресам пробежимся. Ладно, ведь я только за. Фи легко перелетает новую дорогу и пристраивается сбоку. Ювелирную ты же видел? Да, да, да, пойдем уже, соглашаюсь с феем. Разворачиваюсь и быстро иду в сторону ювелирной лавки. Наконец-то, фей потирает ручки, поторгуюсь. Глава 13. На каторгу хотите? Да им при желании можно как кистенем работать. Взвешиваю амулет в руке. Фей достает его из сумки перед входом к старому Нилу. Ювелирная мастерская так зажата между соседними домами, что на центральную улицу выходит только дверь. Над дверью вывеска, а на самой двери вырезано круглосуточно. Слово вырезано навсегда, и сменить его можно только вместе с самой дверью, что, в общем, говорит о хозяине данного заведения. Нормально, заходим, говорю выжидающему фею и стучу в дверь. Она тут же гостеприимно распахивается, несмотря на свою тяжесть. Внутри домика темно и пахнет кожей и парфюмерией. Также чувствуется едва заметный металлический привкус. Помещение изнутри кажется больше, чем снаружи. Хотя нет, не кажется, она от двери как раз расширяется в обе стороны, вплоть до довольно низкой стойки поперек всей комнаты. В углу небольшая артефактная печка, которая работает, несмотря на теплую погоду на улице. Хотя, конечно, в самой мастерской довольно промозгло. Контраст с улицей хорошо заметен. Над прилавком горит яркая лампа, а в самом помещении никого нет. Нет никого, удивляюсь я и разворачиваюсь обратно к двери. Да погоди ты, останавливает меня фея и чуть громче говорит. Хозяин, ты где? Да рядом, я, рядом. Из неприметной двери выходит вполне узнаваемое мною существо. не больше 1,5 метров в высоту, но зато в ширину тоже примерно с метр. Очень крепкого телосложения, густая борода заплетена в косички и украшена разноцветными камушками, судя по всему, драгоценными. Волосы темные, а морщинистое лицо в свете лампы выглядит старческим и сморщенным. Зато сразу понимаю, что если ему выдать латы, щит и молот, то получится идеальный гном, как в сказках. Хотя не факт, что эти девайсы у существа где-нибудь не висят, ожидая лучшего случая. Таки здравствуйте, путники, обращается к нам гном и быстро поправляет кожаный жилет. На его одежде так много карманов, что я даже примерно не могу их сосчитать. И вам не хворать, сразу же вступает в разговор Феофан и без прелюдий выкладывает на прилавок амулет. Гном откашливается, надевает подобие перчатки и через ткань трогает вещицу. Доброго утра, мы бы хотели, по возможности, определиться со стоимостью кулона. Объясняю ситуацию гному, но тот только поднимает вверх указательный палец. Слышишь, волны, спрашивает старый гном и ждет, пока мы оба прислушаемся. Быстро понимаю, что ничего не слышу, зато фей кивает, якобы со знанием дела. В общем, цепочка ничего не стоит, это латунь. А вот за амулет, гном замолкает, мысленно прикидывая. Он нам по случаю достался, уточняет фей. Работает, волны испускает и вот это все, сами видите. Ну да, оценщик пристально смотрит на меня, потом на фея. Уважаемый, я таки не спрашиваю, где вы взяли столь редкий на сейчас артефакт. Старому Нилу это совсем не интересно. Бросаю взгляд на фея. Тот аж подпрыгивает от нетерпения узнать, сколько мы можем заработать. За накопитель в нем, не скрою, полный и очень качественный, могу дать 2 золотых. И это только за уважение к вашей форме ученика Академии. Ведь в такую Академию простых засранцев не берут. А, значит, ви, сложный засранец. А вот за сам амулет, могу сказать, гном чешет голову. Что таки за него могу предложить только срок. Срок чего, переспрашиваю. Ну не знаю. Старый Нил разводит руками. Каторги, возможно, могу точно сказать, что это один из видов прерывателей маг-линий. Их пользуют всякие шлемазлы, чтобы мимо сигнала к честных богатых людей ходить. Честные люди, КХМ, прерывается оценщик, глядя на фея. Честные и умные существа такие вещи с пола не поднимают. Фея округляет глаза, и его ангельско-честный взгляд снизу вверх устремляется на гнома. Это наш амулет, от дядюшки достался. Судя по перчаткам на руках гнома, он не привык верить ни честным людям, ни существам. Ну да, все так говорят старому Нилу. Только учтите, этот амулет старый, уже лет 10 с таким работать опасно для здоровья. Дядюшка вам не то что-то оставил, знаете ли, вы же не будете им пользоваться. Правильно, оценщик смотрит сначала на фея, потом переводит взгляд на меня. Правильно, я же вижу, что вы таки честный фраер, а не грязный шлемазл с портовой. Гном в очередной раз намекает либо на то, каким образом мы добыли амулет, либо на то, что мы с его помощью сами работаем. Что вообще ни в какие ворота, мага-то он во мне сразу опознает. Давайте так, вы зовете сюда стражу. Пойдем в таверну напротив, а хозяин расскажет, где и при каких обстоятельствах мы его нашли. Без тени сомнения предлагаю оценщику. А я расскажу, как мы его нашли, и кого заодно подозреваем, так что зови. Приобретен законно, доказать сможем. Вон, муха и есть тот дядюшка, от которого нам достался накопитель. Фей активно кивает, полностью соглашаясь. Старый Нил надевает пенсне и еще раз внимательно нас изучает. Закон, значит, закон. Накопитель я заберу, а то, что вокруг и цепочку, можете выкинуть. Кряхтя снова смотрит на амулет Нил. Если бы не его емкость, смотрите как играет, то и его бы не взял. Но вам таки везет. Старому Нилу нужен накопитель. У старого Нила заказ почти под такую цацку. 10 золотых, обретает смелость Феофан и залазит в переноску, чтобы лучше видеть гнома. Что вы такое говорите? Старому Нилу такие числа даже слышать больно. Гном театрально хватается за голову, будто не может поверить в услышанное. Без ножа меня прямо-таки режете. И деток моих без еды оставляете. Максимум 3 золотых, и это за цепочку и металл вместе с накопителем. А вот это уже интересно. Значит, цепочка все-таки чего-то стоит. Я оглядываю хижину гнома в поисках семьи. А дети отошли на прогулку? С ухмылкой спрашиваю я. Одному 60, другому 80. Они совсем еще не опытные в торговле. Я им помогаю, чем могу. Тут же уточняет старый Нил. Молодежи погулять всегда интереснее, чем за стойкой стоять. Да уж, видимо, у гномов время идет слегка по-другому. Решаю не углубляться в эту тему. Пойдем, обращаюсь к фею. Тут мы нормальной цены не получим. Подождем ярмарки, там спросим. Я пожимаю плечами и направляюсь к выходу. Ой, ну подожди, останавливает меня фей. Старый Нил сейчас внимательнее амулет посмотрит и нормальную цену даст. Да, да уходите. Оставляйте Нила без дела его жизни. Разоряйте. Конечно, ярмарка. Приедут другие торговцы, из других городов. А у других торговцев есть мастерская, так и нет. Ходят как перекати поле. А старый Нил может и скидочку вам дать, если что закажете потом. А они могут? Нет. Продали, и только вы их и видели. 4 золотых. Уходим, разворачиваюсь. Гном уже завладевает моим рукавом, так что вывернуться не получится. Подожди, хорошо, молодежь, все время торопитесь. Гость же, первый за сегодня, давай 4,5, давай 7 золотых или мы уходим, предлагает фей новую цену и кивает головой на дверь. 7, старый гном аж крякает, молча шевелит губами. Потом шумно спрыгивает со стульчика, берет кошелек и достает монетки. Вот, двигает в нашу сторону кучку золота и серебра. Тут всего 5 золотых, хмурится фей, перебирая кругляшки. Правильно, больше вам никто в округе не даст, сердито поясняет оценщик. Но в воздухе висит неуверенность и предвкушение. Кажется, нас снова пытаются чуть обмануть. Пошли, проверим, кто еще готов посмотреть амулет. Снова предлагаю фею, пока тот сгребает монетки в горсть. Наблюдать, как они торгуются с гномом, конечно, интересно, но отдавать вещь за бесценок тоже не хочется. Гном будто раздувается от напряжения и достает из аккуратно сшитого кожаного кошелька еще одну монету, золотую. Забирайте или идите в другое место. Последняя цена, старый Нил буквально готов взорваться, но цепочка наша, не успокаивается фей. Мне кажется, что оценщик сейчас выгонит нас из хижины, но вместо этого он говорит, забирайте цепочку и уходите, и таки не приходите больше, без заказа, или до завтра, а то я за себя не ручаюсь. Фей цапает с прилавка цепочку и тут же надевает ее на шею, а я забираю 6 золотых в руку. Накопители и металл остаются у оценщика. Вот это я понимаю, кто молодец, я молодец, нараспев произносит фей, как только дверь за нами закрывается. Теперь хоть одежду сменим, чтобы прохожие так не пялились. Фей указывает на очередного зеваку, повернувшего на нас голову. Обязательно, соглашаюсь, только с грязными работами закончим, и сразу. Сейчас, не вижу смысла, наша одежда пока еще вполне рабочая. А ты, кстати, чего деньги все себе загробастал, у тебя даже карманов нет. Давай сюда, командует фей и раскрывает поясную сумку. Действительно, не буду же я носить золотые в кулаке всю дорогу. А накопитель ли правда столько стоит, уточняю у Феофана, пока ссыпаю мелочь. Да откуда мне знать, но Муха говорил, что обычно меньше, 1 золотой, но этот шибко навороченный, видимо, везет нам, ведь везет. Фей радостно трясет сумку и слушает звон золотых, вывозит добротата. А волны ты правда слышал? Задаю еще один волнующий меня вопрос. Волны, не сразу понимает фей. А-а-а, волны, нет, конечно. Я же не оценщик, я только торговаться умею. Ну, ты видел, примерно так же, как готовить, проносится в голове, но вслух не говорю. Остальные повреждения брусчатки чиним вообще без проблем. Совершенно непонятно, почему они столько времени не чинились. Разве что ратуша отдает одним заказом, тогда да, только приходится побегать по городу. Так что к восточным воротам приходим сильно после обеда. Фей умоляюще на меня смотрит. Полдник же, ведь, машу рукой, оглядываю нужную нам таверну, остаемся на полдник. Таверна тут сильно попроще, конечно, но и народ вроде как победнее. Если у мухи всегда пахнет так, что сразу просыпается аппетит, то тут несколько иначе. Не сказать, что отвратительно, но как-то негостеприимно, а еще окна меньше. Из-за этого солнечный свет почти не проникает внутрь помещения, внутри полумрак. И сидят какие-то потасканные личности с кислыми лицами. Если бы не дело и не фей, не остался бы. Кого тут попросить? Усталых путников у вас кормит, голосит фей на всю таверну.